Глава 8. Неделю спустя. Василиса. Клиника — это не клиника вовсе, а филиал ада на земле. Я, конечно, и не рассчитывала на люкс, но надеялась, что моих сбережений хватит хотя бы на заведение без обупившихся стен и скрипучих кроватей. Реальность неприятно удивила. И это мне еще невероятно повезло, ведь в двухместной палате я сейчас одна. Обидно до жжения в груди. Здоровье стало роскошью, которую я не могу себе позволить. Сверлю взглядом телефон. Вот бы позвонить Мире, услышать ее голос, расспросить, как дела, а потом слушать бесконечные рассказы про их с Назаром похождения. Вчера звонила, и они оба болтали наперебой. Кино, цирк и даже выставка пауков. Та самая, до которой я так и не добралась, хотя давно Мире обещала. Оказывается, Назар вполне неплохо справляется с ролью папы. Я ведь знаю свою дочку. Она далеко не всегда бывает простой, особенно с теми, кому не доверяет. Моя маленькая колючка, моя девочка Ёж. Почему она так просто открыла ему свое сердце? Что он такого сделал, что Мира так быстро приняла его в свою жизнь? Каким заклинанием приручил эту ершистую, свободолюбивую девочку? Скучаю, очень скучаю. До боли, до жжения в груди. Разблокирую экран. На заставке нашей с Мирой фото. Солнечный день, ветер, рыжие кудряшки щекочут мою щеку. Глажу большим пальцем ее улыбающееся личико. Сердце рвется в лоскуты. Господи, дай мне хотя бы на минуту увидеть ее снова, почувствовать ее рядом, обнять, вдохнуть запах волос, услышать бойкое сердечко, искупаться в лучах теплой улыбки и почувствовать губами прохладную мягкую щечку. Все бы отдала ради этого сейчас. «Мам!» Слышу где-то далеко за дверью. Приподнимаюсь на локтях, уверенная, что это слуховые галлюцинации от обезболивающих. Но звонкий голос вновь рвет больничную тишину. «Мама!» Дверь распахивается. Неизвестно, откуда взявшаяся здесь Мира бросается мне на шею. Ее руки мгновенно обхватывают меня. Пальчики впиваются в кожу. Дыхание горячее, прерывистое. «Мамочка!» «Мира!» Крепко обнимаю в ответ. Сердце барабанит о ребра так, словно вот-вот вырвется наружу. Целую ее в лоб, волосы, щечки. Обнимаю так крепко, словно хочу впитать ее обратно, спрятать в самое сердце. «Как ты? Как Мира? Моя девочка! Мамочка, я так соскучилась! Тебя уже вылечили?» «Нет, ежик, нет еще. Как ты здесь оказалась?» На пороге палаты появляется внушительная фигура Назара. В своем дорогущем и наверняка дизайнерском костюме он выглядит крайне неуместно в этом больничном антураже. «Что за дыра, Вась?» – морщится недовольно. «Нас полчаса сюда не хотели пускать». Отстраняясь чуть-чуть, ловлю его колючий раздраженный взгляд. «Конечно, вас не хотели пускать. Время посещений давно закончилось. Как вы вообще?» Но не могу закончить мысль. Снова целую Мирославу в щечки, вдыхаю аромат ее волос. Назар скрещивает руки на груди. «Нам всем очень повезло, что наша дочь оказалась умнее мамы. Вась, ты почему не сказала, что у тебя проблемы?» «Потому что я в твоей помощи не нуждаюсь. Сама справлялась до, справлюсь и сейчас, и после». «Знаю, ты супервумен настоящая, но, может, сейчас не время геройствовать». Злюсь, но стараюсь сохранять спокойствие. «Назар, ты все равно ни на что повлиять не можешь». «Как это не могу? У меня деньги, связи. Я любого врача купить могу. А ты что? Сидишь в этой своей каморке». «Назар». «Так, все, слушать ничего не хочу. Собирай вещи, мы уезжаем». «Куда?» «Снимаю с колен Мирославу». «Я подыскал другую клинику. Тебя уже ждут». «Ты ведь даже понятия не имеешь, что со мной». «Я знаю все». Голос твердый, раздраженный. Сжимаю челюсти. Вечно ему что-то не так. Вечно он вламывается в мою жизнь с претензиями. Назар никогда не отличался особенным уважением к чужим границам. Вращал он само понятие границ, если уж говорить откровенно. И вот снова лезет, куда не просили. «Что, уже досье собрал?» «А у меня были варианты. Ты же мне ничего не рассказываешь. Почему, черт возьми? Просто скажи, почему, Вась?» «Потому что я не стану для тебя обузой», — вырывается с горечью. «Я все могу сама, ясно? Без тебя и твоих подачек». Назар злится. Лицо и шея идут пятнами. Взгляд — стальное лезвие. «Да какое плохое зло я тебе сделал! Может, посвятишь меня, наконец, в эту страшную тайну?» Сердце бьется глухо, тяжело, как молот, и словно плотину из невысказанных слов прорывает. «Ты даже не догадываешься? Я слышала все, что ты говорил перед нашей свадьбой. Как ты хвастался дружкам, что отхватил горячую штучку. И что, если я наскучу и стану вдруг обузой, ты легко найдешь мне игрушку на замену. Что? Когда такое было? Не помнишь? А я помню. Я помню каждое унизительное слово. И я не забыла. И нет, Назар, помощь от такого мерзкого человека, как ты, мне не нужна. Назар зависает. Лицо его меняется, взгляд становится растерянным, озадаченным, даже уязвимым. Когда это вообще было? Прямо перед нашей чертовой свадьбой. Он морщится, словно отхватил пощечину, растирает ладонями глаза. Господи, Вайс, да мне было 25. Ни мозгов, ни рамок, одни понты. Я идиотом был, признаю, мог и такое ляпнуть. Но ты почему не допускаешь мысли, что я изменился? А ты изменился? В воздухе встречаемся взглядами. Густо и вязко в пространстве между нами. Назар выдыхает обессиленно. Мне хочется верить, что изменился. Вась, прошу, отложим скандалы и выяснение отношений. Давай, собирайся. Поехали. Нет, Назар, оставь все как есть. У меня здесь все оплачено. Завтра операция. И если мне суждено умереть на операционном столе... Он пересекает комнату в три больших шага. Хватает меня за плечи и вжимает в себя. Поцелуй обрушивается на меня, словно шторм. Жаркий, неистовый, голодный. Сначала сопротивляюсь, но губы его горячие, злые и отчаянные. И его напор рушит мое сопротивление. Тело отвечает на прикосновение. В груди взрывается буря. Сердце колотится, как бешеное. Кровь бурлит в ушах, и кажется, я тону в нем. Теряю себя окончательно. Колени слабеют, и я цепляюсь за Назара, забывая про гордость. Его губы впиваются в мои, требуя ответа, не оставляя выбора. Пальцы впиваются в плечи, путаются в волосах, а мир вокруг растворяется в жаре этого поцелуя. Он отрывается, прижимается лбом к моему, смотрит в глаза пристально. «Либо ты едешь со мной, либо я через суд лишаю тебя дееспособности. Поверь, я это сделаю». «Ты подонок», — шепчу, почти касаясь его губ. «Пусть подонок, но ты сейчас ведешь себя как идиотка. Ты потакаешь собственной гордости и ради этого готова оставить дочь без матери?» Он резко указывает рукой туда, где только что была Мира. Но Мирославы там нет. Переглядываемся. Сердце пропускает удар. «Где она?» Моментально хрипнет мой голос. «Здесь была». Назар мрачнеет. «Черт! Мира!» Мы одновременно бросаемся из палаты. Коридор пуст. Только тусклые лампы и запах лекарств. «Мира! Мирослава!» Вопим на всю больницу. И страх заслоняет все наши обиды и упреки. Теперь важно только одно – найти нашу дочь.